подтачивала, вносила дезорганизацию в его внутреннюю жизнь. Безнадежность и усталость в интонации Аси, ее рука, уроненная на голову малыша, цеплявшегося за ее платье, врезались в его память. Под спокойствием, привитым строгостью воспитания, угадывалось отчаяние этой молодой женщины. «Да неужели действительно вышлют и ее, и ребенка? Разве так слаба советская власть, что женщины уже опасны стали? С женщинами воюем, лагеря для женщин!» Олег Андреевич прав. Императора не трогали жен декабристов и семь единородников. Уж не чувствовали они себя увереннее на своем посту, чем мы, большевики, на своем. Или в самом деле были великодушнее и добрее. Эх, неладно что-то у нас в аппарате. Бездеятельность и пассивная скорбь не были свойственны его натуре. «Завтра же пойду сначала к прокурору, а потом в райком», — говорил он себе. «Следователь Ефимов. Посмотрим, кто кого».